Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Чебаркуле в клубе исторической реконструкции «Лесное братство» открыта выставка, посвященная воссозданию предметов быта, ремесел, вооружения, одежды народов, проживавших на территории современной России в раннем Средневековье. Славяне, викинги, аланы. Условно выставку можно разделить на три главных раздела. Первый раздел – экспозиция, посвященная восточным славянам в догосударственный период 8-9 века, представлена мужским и женским костюмом с украшениями, орудиями земледелия, предметами ремесла, вещами повседневного быта. Второй раздел – экспозиция, посвященная скандинавским викингам X века, найденным в гнездовских курганах под Смоленском, представлена мужским костюмом с украшениями, вооружением. Третий раздел – экспозиция, посвященная аланам Северного Кавказа, найденным в могильнике «Мощевая балка», представлена женским костюмом с отделкой из домотканного шелка. Посетителям музея может быть устроена интерактивная программа с погружением в историческую среду, мастер-классы по воинскому искусству, ремеслам и играм Средневековья. Адрес: Чебаркуль, улица Мира, дом 34. Подробности читайте на сайте музея. В Зеленогорске в солнечном зале библиотеки имени Маяковского продолжает свою работу выставка-экспозиция «История чайного листа», на фоне которой проходят экскурсии, лекции по истории чая и предметам быта XIX – начала XX веков России, собранные известным в городе коллекционером Михаилом Юрьевичем Бербой. Здесь проходят мастер-классы по русскому чаепитию, где слушатели могут узнать, как готовился старинный русский напиток «сбитень». История сбитня официально насчитывает почти 9 столетий, однако считается, что он появился задолго до упоминания в летописях. С древних времен славяне готовили сбитень на основе меда с добавлением трав и пряностей. Он согревал зимой и утолял жажду в жаркие летние дни, являлся лечебным и профилактическим средством. Разнообразные вкусовые качества и польза сбитня для здоровья определили его повсеместное употребление. Люди же, варившие и продававшие сбитни, сбитенщики, стали героями народного фольклора, что подтверждает широкое распространение и известность напитка. Продолжим артефактами земель славянских. Ученые раскрыли загадку оттаивших артефактов с ледников Норвегии. Археологи отчитались о находках, сделанных на тающих ледниках в Норвегии, и выдвинули гипотезу о том, почему в отдельные периоды истории там было оставлено много артефактов, а в другие – почти ничего. Археологические находки на ледниках в горах Ютунхеймена начали делать еще в начале XX века. К настоящему моменту собрано более 2000 объектов, среди которых фрагменты оружия, одежды, обуви, конской сбруи, остатки лыж. Самая ранняя находка относится к 4000 году до нашей эры. Радиоуглеродный анализ показал, что находки сгруппированы неравномерно по времени. Так ученых удивило большое число артефактов, относящихся к позднеантичному малому ледниковому периоду. Возможно, глобальное похолодание привело к неурожаям, так что древние норвежцы стали активнее охотиться на оленей, живших в горах, пишет в своей статье археолог из Кембриджа Джеймс Барретт. Следующий период, на который приходится большое количество находок – 8-10 века, то есть эпоха викингов. Вероятно, это отражает увеличение численности населения, его мобильности, включая использование горных перевалов и рост торговли. Как раз в то время внешняя экспансия также была характерной для Скандинавии. Начиная с XI века артефактов становится значительно меньше. Ученые объясняют это изменением методов охоты. Вместо лука и стрел местные жители стали активнее использовать более эффективные ловушки, что в итоге привело к уменьшению популяции диких оленей. Липецкие археологи обнаружили земляной город Ивана Грозного. На сенсационную находку ученые наткнулись неподалеку от Тульского Кремля. Масштабные исторические исследования в центре Тулы проводят археологи липецкой компании «Черноземье». Им удалось обнаружить несколько сенсационных находок. 24 января около стен Кремля археологи наткнулись на стену земляного города. Этот объект предположительно относится к эпохе Ивана Грозного. В XVI веке жизнь туликов была сконцентрирована внутри Кремля. Стена позволяла местному населению защищаться от внешней угрозы, подчеркнули в ведомстве. Заметим, что исторические исследования липчан относятся к охранной археологии. Ранее представители Черноземья около западной стены Кремля обнаружили ряд интересных архитектурных объектов. В частности, две лавки торговых рядов. Одна из них продавала изразцы для печей, вторая – кожу и кожаные изделия. Извлеченные липчанами экспонаты датируются 16-м – началом 20-го столетия. Ученые находят много индивидуальных и массовых предметов – игрушек, посуды, монеты, украшения. Все экспонаты станут частью коллекции Тульского областного краеведческого музея. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 29 января состоится благотворительный концерт в поддержку сгоревшей уникальной мастерской «Мир гуслей». Концерт «Гусляры гуслярам» – это ответ на случившееся несчастье, постигшее коллег и друзей из Твери, которые занимались производством доступных для всех желающих гуслей крестьянской традиции. Вот как описывает это бедствие сами очевидцы. В 3 часа ночи по неустановленным причинам случился пожар. Мастерская сгорела дотла. Удалось спасти только несколько десятков музыкальных инструментов, хранившихся на складе. Сгорело все – столярный цех, покрасочная камера, склад, весь материал, дорогостоящее оборудование, инструменты, а самое главное – технологические разработки и шаблоны на наши авторские инструменты, наработанные в течение 5 лет. Только материальный ущерб – более 2 миллионов рублей. Мастерская «Мир гуслей» сегодня находится под угрозой полного исчезновения. Судьба мастерской и гусельной традиции в России в руках всех неравнодушных. Начало концерта в 19:30. Двери открываются в 18:30. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В рамках февральского тура по Черноземью в честь 13-летия группы «Сколот» состоится большая концертная программа. Новые песни и старые добрые композиции. Презентация нового студийного альбома «Когда мы вернемся домой». Группа «Сколот» по праву именуется одной из лучших фолк-роковых команд России. Творчество группы охватывает большой период отечественной истории. Репертуар коллектива весьма разнообразен, от серьезной героическо-ратной тематики до веселых праздничных напевов. Это в первую очередь авторские вокально-инструментальные произведения, основанные на русском, скандинавском и кельтском фольклоре, в современном звучании, а также европейские инструментальные композиции. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 29 января, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Никогда не говори никогда». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 30 января, вторник. Языковедение. Происхождение современных языков. Автор-сказитель Михаил Волк. 31 января, среда. Вся правда о Бусе Белояре. Автор-сказитель Олег Беликов. 1 февраля, четверг, «Лярвоведение». Авторы-сказители Валерий Мирянин-Видогор. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в час, 7, 13 и 19 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире –